Глава 5. Чемодан без ручки. Хам. Глядя на карту города, расфокусирую взгляд. Раздвоившись, карта приобретает объем. Цветные потоки энергии струятся по улицам и каналам города. Питер — это врата. Самые тонкие границы. Особенно Васильевский. Первый кордон. Раньше здесь были гиблые болота. Место выхода разнообразной нечисти. И Петр, как первый смотрящий, построил здесь город-крепость. Теперь этот город мой. И что-то не так с моим городом. В его вибрациях диссонансы. Энергия вспыхивает и развеивается в самых неожиданных местах. Неужели девчонка внесла столь сильный резонанс? Или история с ней — отвлекающий маневр? В это верится больше. Нужно отпустить всех отоспаться и завтра в рейды. Искать, где город звучит на нотах контр-октавы. Приходящие оттуда самые опасные. Но и остальных нужно не пропустить. Устало протираю глаза. Сажусь за монитор, перелопачиваю очередную порцию лиц города. И пытаюсь найти какой-то отзыв внутри себя, хотя бы на одной из них. Пусто. Быть может, я вообще не отсюда. Зачем я смотрю на эти лица? Но не появился же я ниоткуда. Кто-то же должен был быть до всей этой истории. Но моя память начинается лет 7 назад уже в реальности смотрящего. А до этого — пустота. Анвар утверждает, что память сердца стереть нельзя. Но обычная стерта. Да. Для беспристрастности. Думаю, изменена и внешность, чтобы не беспокоили узнающие меня люди. Зачем я смотрю на лица? Разве мне нужен кто-то? Нет, мне не нужен никто. Никаких близких связей. Кручу амулет, кольцо на большом пальце. Абстинет. Блокирует любые попытки влезть мне под кожу. Но какое-то грызущее чувство ответственности периодически толкает меня к монитору. И я вновь вглядываюсь в лица горожан, ища в себе отзывы на них. Пролистав пару дюжин, закрываю. Накидываю пиджак. Открываю бар. Там у меня только одна бутылка хорошего коньяка. Все остальное забито резонаторами. Заменяю на ремне несколько потраченных шариков. Выхожу, прикрываю за собой дверь. Нахалка спит в кресле. В расслабленной кисти баночка Пепси. Вот-вот выскользнет из пальцев. Свалился на мою голову этот чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело. Ладно, посмотрим. Может, чем и пригодится. И только собираюсь пару раз хлопнуть в ладони, чтобы привести ее в чувство, как баночка выскальзывает и хлопается об пол. И, сука, взрывается, окатывая меня мощной струей сладкой пены до колен. «Ёбаный в рот!» — рявкаю я в бешенстве. Мокрые брюки липнут к ногам. Поднимаю разъяренный взгляд на виновницу происшествия. Сонно хлопает глазами, сжимаясь в кресле. «Сори!» — прикусывает губу. «Встать!» Послушно выбирается из кресла. «Вперед!» Держась за старые перила, спускается вниз. Обгоняю. «Я надеюсь, за испорченные брюки не казнят?» В спину. «Надейся!» В ее мыслях, судя по всему, я веду ее вниз, чтобы надеть на шею веревку с камнем и притопить в Неве. «Неплохая мысль. Не стану разубеждать, пусть пострадает». По каменной лестнице спускаюсь к берегу. У пристани мой катер. В какой-то момент ощущаю, что что-то не так. Вторая половина удавки крепко охватила мое запястье, повторяя действие той, что у нее на шее. Разворачиваюсь. с мучительным выражением лица застыла наверху лестницы. Метров 15 до меня. Пальцы бесполезно скользят по шее. Ну и? Закрывая глаза, прислоняется к каменной стене. В ее голове темная беспокойная вода. «Мне долго ждать?» Оседает, присаживается на ступеньку, тяжело и надсадно дыша. «Зараза упрямая!» Делаю пару шагов от нее, увеличивая дистанцию. Поводок сжимает мою руку еще туже. Вижу, как закатываются ее глаза. И слепо шаря руками, она начинает отключаться. «Идиотка!» Психуя, ускоряюсь ей навстречу. Присаживаюсь, ловя ее голову над каменной ступенькой. Светлые волосы рассыпаются по моим рукам. В голове неясные образы. Вода, накатывающая на лицо и заливающая глаза. Мелькающие перед лицом детские руки. И лодка в нескольких метрах. «Тонула, что ли?» Молчит, растирая горло и с горечью глядя на воду. В мыслях какой-то мужик, вытаскивающий ее из воды. Я задал вопрос. «Отчим учил плавать». «С лодки скинул?» «Ладно, болезная, пойдем. Мне тебя скидывать никакого профита. Домой поедем, спать». «Утомила ты меня, сил нет». «На этом?» С опасением смотрит на катер. «Боишься?» «Боюсь». «Страх — это всего лишь система безопасности. Сигнализация, которая срабатывает во время опасности. Отключай свою сигнализацию. В новой версии твоего мира бояться придется других вещей. Я тебе ее перенастрою». «Других — это каких?» «Например, выбесить меня. Потому что из воды, допустим, я тебя по-любому вытащу. Даже если катер решит вдруг кануть в Неве. А вот если...» «Мои солдаты должны бояться только меня. Мысль ясна?» «Ясна». «Ну давай тогда вперед». «Неплохо держится для фобии. Пока мы идем до катера, внутри себя она мучительно тонет раз 20 и раз 10 задыхается от удавки, отказавшись сесть на мой катер. Но дефективным у нас не место. Пусть борется. Запрыгиваю внутрь первым. Так и быть, протягиваю ей руку. Заслужила. Ладошки у нее ледяные и мокрые. Но все это никак не отражается на ее лице. На нем привычно похуистичное выражение. И только когда катер неустойчиво дергается под ее ногой, она вскрикивает, взмахивая второй рукой. Не отводит глаз от воды. Застывает. «На меня смотри, встречаемся взглядами». Не моргает. Ее глаза, как застывшая отполированная смола. А все равно залипаешь. Необычный цвет. Тяну на себя. Еще одно ее усилие над собой и подхватываю за талию. Хватит, пожалуй, на сегодня подвигов. С меня. Надавливаю на ее лоб пальцем. Спать. И она тут же отключается. Аккуратно усаживаю на мягкое кресло. Оттягиваю удавку, под ней красная полоса. Синяк будет. Внутри неприятно сводит. Порча имущества все-таки. Завожу катер, выруливаю в сторону залива. «Домой».